Христианская культура. Мы уже знаем, что многие великие отцы и учителя церкви получили классическое образование и прекрасно знали эллинистическую литературу. Усвоив античную культуру, впитав в себя многовековые ценности, накопленные разными народами, церковь принесла в мир новую культуру, христианскую. С самого начала она связывала элементы культуры Запада и Востока. В ней нашли место религиозная поэзия Израиля, платоновский идеализм и александрийская филология. Но христианская культура не являлась простым конгломератом прежних культур и не могла им быть. Языческие религии, античная философия, идеалы античного общества уже не удовлетворяли духовным потребностям многоязыковой и многоликой ойкумены. Быстрое распространение новой веры, нашествие варваров, приближающийся крах империи создавали ощущение нестабильности, отвращали людей от привычных статуй языческих богов, заставляли отказываться от традиционных представлений о красоте. И язычники, и христиане инстинктивно чувствовали неразрывную связь античной культуры с языческими культами, поэтому набиравшая силу церковь и прежде всего ее монашеское крыло отвергала наследие античного мира. При этом эмоции христиан, особенно необразованных и фанатичных, не знали меры. Прекрасные статуи, произведения искусства уничтожались. Образованнейших язычников, ученых и поэтов изгоняли, а то и лишали жизни. Но языческий мир и его культура, а тем более культура эллинистическая, которая давно приобрела самоценное значение, не думали сдаваться. Религиозная реформа Константина не повлекла за собой гибели язычества, которое перешло в оборону и воспрянуло на короткий период при императоре Юлиане Отступнике. Последние поборники язычества порой были не менее тверды в своих убеждениях, чем христиане. Слава и величие Древнего Рима, родовая гордость, традиционный для языческой аристократии высокий уровень классического образования поддерживали их. Важно отметить, что при победившем христианстве вся система образования по существу оставалась языческой. В условиях общего упадка культуры на Западе, усиленного нашествием варваров, и образованные язычники, и просвещенные христиане были озабочены сохранением остатков прежней учености. Школа стала связующим звеном между греко-римской культурой и новым христианским обществом. Аналогичная ситуация сложилась и на более благополучном Востоке. Византия унаследовала от греко-римского мира классическое образование. До VII века там процветали высшие школы, созданные по античному образцу, где преподавались риторика, латинская грамматика, философия. В свою очередь, церковь не могла оставить вне сферы своего влияния обширные области жизни, где не угас античный дух. Ее усилиями прекрасные художественные, философско-литературные, музыкальные формы эллинистической культуры наполнялись новым содержанием. Постепенно побеждаемое язычество проникало в сферы нарождающейся христианской теологии, философии и в богослужебную практику. Так на стыке двух эпох, в борьбе, которая была сопряжена с великими достижениями и безвозвратными потерями, рождалась христианская культура. Храмовая архитектура. Первые христиане еще в период гонений совершали богослужения в уединенных местах, катакомбах, частных домах. Со временем, когда появилась возможность исповедовать свою веру открыто, богослужения стали проводиться в базиликах или залах общественных собраний, которые ранее принадлежали состоятельным членам общины. Начиная с IV века, начали возводить и новые христианские церкви. Первыми строителями храмов, по преданию, являются Константин Великий и его мать Елена. Они построили много церквей на Святой Земле, затем в Константинополе. Архитектурной основой возводимых церквей послужили все те же базилики. Они представляли собой вытянутые прямоугольники с двумя открытыми галереями-кораблями, нефами, по бокам. нефы обрамлялись рядом стройных колонн. Там же находились комнаты для уединенной молитвы. По образцу Иерусалимского храма в передней восточной части базилики находилось алтарное пространство, перед которым возвышалась арка. Углубление за алтарем, апсида, было открытым или задергивалось завесой. Центральную часть храма занимал неф, куда во время службы допускались крещенные, а в западной части, портике, находились оглашенные, то есть те, кто готовился принять таинство крещения. Крышу базилики венчали обычные гладкие скаты. Чаще всего форма такой базилики была крестообразной. Кроме продолговатой, вытянутой формы, в христианской архитектуре рано утвердился тип храма круглой формы, ротонды, со сводчатым потолком и куполом сверху. Такая форма храма также являлась наследием античности. Чаще всего ее использовали при строительстве баптистериев, крещалин, и церквей-памятников на могилах христианских подвижников. Со временем форма круглого храма стала господствующей на Востоке. Запад же остался верен главным образом базиликальной форме.